Вы слушаете подкаст Ассоциации по развитию культуры осознанности «Радио Осознанность». Здравствуйте. Меня зовут Валерий Веряскин. И я веду эти подкасты Ассоциации по развитию культуры осознанности «АРКО». И сегодня я разговариваю с Наташей Донской. Наташа – соучастница нашей ассоциации «АРКО», инструктор медитации, тренер в телесно-ориентированной терапии, преподаватель психологии и философии, кандидат филологических наук. Ну а говорим мы о ее жизненном и профессиональном пути и способах работы с человеческим сознанием. Послушайте, пожалуйста. Привет, Наташа. Привет, Валер. Наташ, ну вот наш подкаст «Радиоосознанность», он в первую очередь для того, чтобы мы, учителя, или как нас назвать, инструкторы практики осознанности внутри организации АРКО, чтобы мы как-то познакомились друг с другом и также, чтобы с нами познакомилась более широкая аудитория. Но мы с тобой уже как-то знакомы, мы общались и офлайн, и онлайн, и ты там была на семинаров. Вот, то есть мы уже контактировали и, в общем, что-то знаем, но все-таки я предпочитаю, когда я здесь, ну, как-то в большей степени в роли интервьюера, да, я спрашиваю, да, задаю вопросы, то я стараюсь спрашивать из такой позиции вот как незнания, да. Даже если прям я что-то знаю о тебе, твоей истории. Вот, поэтому я буду вот так спрашивать о тебе вообще, ну, в контексте, понятно, что в контексте практики осознанности, ну, а там дальше как разговор, опять же, пойдет. Вот, и, ну, и давай, наверное, тогда с этого и начнем. Вот ты, одна из, насколько я знаю, одна из твоих деятельностей многочисленных, вот, это преподавание практики осознанности. Вот можешь ли ты рассказать о своих каких-то аспектах? Потому что каждый из нас все-таки специализируется как-то на чем-то. Да? Вот у тебя есть какая-то в этом смысле какие-то предпочтения, специализации и прочее? Ну да, наверное, особенности есть, потому что у меня в загашнике образование в телесно-ориентированной психотерапии, плюс эриксоновский гипноз, плюс то, что там называется трансперсональная терапевтическая медитация, то есть фактически три разных практики, которые базируются все на, в общем-то, так или иначе, на каких-то измененных состояниях сознания. Вот. И когда я работаю, то я, наверное, скорее больше цепляю терапевтические аспекты, чем что бы то ни было еще. То есть для меня базовая всегда вещь – это, ну, такая фундаментальная штука. Цель деятельности лежит за пределами деятельности. То есть если я начинаю делать что-то, то я это делаю для чего-то. У меня там где-то за этими, за всеми практиками, за тем, что я делаю для людей, оно, ну, есть что-то про этих людей обычно. А вот это что-то, это что? Ну, чаще всего это какие-то терапевтические вещи, либо это действительно какие-то осознавательные вещи, либо это вещи, связанные с какими-то точками кризиса, точками перехода для них. Ну, из одного состояния в другое, понимание выбора их пути, куда они движутся дальше, для того, чтобы по их ощущениям, ну, быть более благополучными. Вот. Либо они остаются там, где они есть, либо они двигаются куда-то, куда им больше хочется. Для этого, в общем-то, пригодны эти практики. И, наверное, именно для этого я их использую. У тебя, как обычно, в большей степени там групповой формат какой-то или индивидуальный? Ну, у меня есть и частные форматы, да, и индивидуальные, и групповые. Групповые у меня тоже такие довольно, наверное, тоже особенная фишка, потому что практика моя, группа онлайн-медитация, она, наверное, существует больше, чем у кого бы то ни было на русскоязычном пространстве. Это уже четвертый год. Четвертый год, два раза в неделю я выхожу в прямой эфир. Вот. Но в этом году немножко поменяла формат, потому что... Ну, сейчас объясню, почему. Был прямой эфир, и все это время было там, ну, буквально полчаса, то есть в рамках этого получаса была какая-то практика, либо на тему, которую меня просили люди, ну, либо там что-то от себя. Вот. А дальше какая-то мини-алексия. Но как-то так получилось в этом году, что у меня собралась такая чисто женская группа. Мы перешли в фейсбучный формат, не на вебинарных платформах, а именно в фейсбучном формате. Получилась такая закрытая группа, и, в общем, мы стали делать следующее. Мы договариваемся о том, что бы они хотели от меня увидеть, услышать, чем бы я могла, какую практику я для них могла бы создать, чтобы они исследовали себя как-то. И дальше я просто записываю, выкладываю, и дальше, собственно, рефлексии. Девочки делают что-то, и рефлексии я отвечаю. Вот таким вот образом. Ты, получается, что идешь и в индивидуальную... Ну, просто для меня, ну, как обычно, и там я делаю, да, если в индивидуальной работе, это всегда от запроса клиента, да? Ну, то есть вот человек приходит с чем-то, и мы с этим работаем. В групповой работе, ну, обычно я все-таки задаю контекст общий для группы, да, вот мы, что мы сейчас делаем, вот у меня сейчас конкретно идет там этот ретрит про искусство, вот мы имеем здесь, бывает, что это широкая рамка, и каждый там решает какие-то свои личные задачи, но есть все равно вот это общее направление. То есть у тебя, насколько я сейчас понял, ты как бы вот с этой групповой работы там тоже в большей степени от запросов? Если я работаю в группе в очном формате, то там, понятное дело, что задаю рамки я, естественно. То есть то, что вот в ближайшее время будет, это группа по работе со стрессом, работа с эмоциями, выход из стресса. Это очная группа в Москве. И очная группа будет у меня по работе с границами. Там, конечно, я задаю формат. Ну да, тема как минимум есть. Да, естественно. И через тему, и через набор практик, и через понимание структуры самой внутренней. Да. Внутри вот этой онлайновской группы получается то на то фактически. Иногда девочки формируют запрос, иногда я понимаю, да, что вот на этой теме надо остановиться подольше, задержаться, и я говорю, что я вот хочу вот это. Если у вас есть актуальные какие-то вещи, то давайте я туда вплету в практику эту. Это работаем, да. Слушай, ну мы вот как раз сегодня, я просто открою, это не секрет, а просто открою то, что мы сегодня уже обсуждали в нашей группе АРКО с другими преподавателями, как раз какую-то основу, такую базу, собственно, чем мы занимаемся, что такое mindfulness, что такое осознанность. Вот и ты назвала в своей работе, что ты применяешь телесно-ориентированную психотерапию, эриксонский транс и еще что-то. Трансперсональная терапевтическая медитация. Вот, во-первых, я просто про первые два знаю, про третье не знаю. Третье — это что такое вот, трансперсональная медитация? Ну, скорее, я думаю, что ты все равно знаешь. Все равно знаешь, наверное, это ближайшие аналогии, это какие-то шаманские техники, скорее всего. Вот. Создается транс. Ну, прям вот текст транса, да, который человека не удерживает. С одной стороны, он его держит, да, здесь, сейчас, но с другой стороны, он очень метафоричен, и он, скорее всего, выходит на такие очень глубинные архетипические вещи. Вот. Ну, то есть, например, трансы есть структура, которая называется «животные в чакрах». Ну, это явный, по-моему, совершенно культуральный отсыл к шаманским практикам. Вот, если говорить чакры, то это... Чисто технически это вот как такая трансовая работа, опять же, похожая на эриксоновскую, но в трансперсональном контексте, да? Да, да. Понятно. Да, и в результате, в общем-то, человек что-то про себя осознает, дальше может с этим работать, да, либо мы опознаем там точки силы, какие-то метафоры, какие-то отрисовываются образы, ну, такие, да. Слушай, ну а вот как тогда у тебя это сочетается, ну, вот эти три направления, и вот еще все-таки с этой вот практикой осознанности mindfulness, о которой сегодня говорили, потому что, опять же, здесь вот, мне кажется, действительно это важно, вот то, что сегодня наш товарищ Игорь Берхин об этом сказал, что то, что мы называем сейчас вот этим полем mindfulness, то, что на Западе развивается, и к нам пришло, и то, чем мы, в общем-то, ну вот как бы основная наша какая-то линия в этом арко, это имеет определенную базу, там, буддийскую, и вот она основана на определенных, в том числе, текстах и определенных практиках, в первую очередь, практиках, да? Как у тебя это сочетается в твоей работе, вот эти уже, получается, там, четыре, может быть, элемента? Ну, вот такая вот хитрая штука, то есть... Еще раз повторюсь, то, что я уже утром сегодня говорила на этой встрече, я в этот момент довольно точно понимаю, что я делаю, да? В этот момент в какой? Когда ты работаешь? Когда я работаю, да. Я довольно точно понимаю, что я делаю, и я точно понимаю, из какого инструмента я сейчас работаю, да? То ли это mindfulness, да, то ли это... А вот здесь я пошла, я начала заглубляться и пошла, там, не знаю, в эриксоновский, да? Вот. Или вот здесь вот я пошла в аниму-анимус, например, да, и это будет уже трансперсональная штука. Вот. То есть технические элементы, да, они, наверное, где-то там как-то похожи. Но внутренне это разная степень заглубления, точно. Разное отношение вот с тем реальным пространством, в котором ты находишься, да, здесь сейчас. Вот я сейчас, да, пытаюсь как раз сформулировать то, что я утром говорила, как невыразимое для себя. То есть я это чувствую, я это понимаю, я знаю, да, вот эти разные инструментарии, но я их могу соединять. Для меня совершенно нормально и естественно, если я понимаю, что вот этот вот контекст, если вот этот конкретный человек или эти конкретные люди говорят в этом словаре, понимают, про что я говорю, им этот словарь близок, я могу использовать этот инструмент. И с ним как это будет называться, да? Просто, насколько я тебя услышал, что у тебя есть набор инструментов, да, которые... подходит к раз, ну там, не знаю, вот у меня там есть гаечный ключ, отвертка, молоток, да, что и я знаю, что я делаю гаечным ключом, а что отверткой. Это разные инструменты, они для разного, но я их могу использовать. Ну, понятно, что это примитивная метафора для сознания. Но... такая штука, знаешь, называется дежурный ключ. Разводной ключ. Дежурный разводной ключ. Это такая хрень большая, да, которая расходится на разные расстояния. Да? И ее можно использовать в разном контексте. Вот по моим ощущениям, да, то, что вот та база, там, онтология, методология, которая есть внутри каждого нас, это вот тот самый дежурный ключ, который мы либо сужаем, либо расширяем, да, под наши задачи. Послушай, а вот ты там сказала по поводу, я зацепился за слово углубление, да, что вот разные там методы, разные подходы, они, ну, формируют как бы разную степень глубины. Вот это, во-первых, глубина чего, а во-вторых, как ты узнаешь, опознаешь эту глубину? Смотри, да, это термин из эриксоновского, глубина транса. Это глубина транса, да, глубина трансового состояния. Визуально она видна, если ты работаешь очно, да, с человеком. она видна и по изменению в теле, по изменению в лице, и по изменению дыхания. Если мы, там, допустим, наводим какие-то вещи, которыми, да, там, ну, например, в рамках эриксоновского можно общаться с человеком. Mm-hmm. Да, то есть либо мы предлагаем ему использовать язык, несмотря на то, что он в трансе, mm-hmm. он станет может разговаривать, да? Mm-hmm. Вот, уже внутри глубоко. Вот, либо мы используем сигнализацию руками, да, там, mm-hmm. вот. И такие вещи, они, в общем, видны и чувствуются, видно, да, когда ты рядом с человеком сидишь. Вот это, конечно, вот это про степень заглубления, да. Когда я человека не вижу, да, я могу апеллировать только к его рефлексии. Mm-hmm. Вот он мне, или она мне в ответ пишет, да, там я и могу говорить о степени глубины, да. Uh-huh. этого самого заглубления, глубины этого состояния. Вот. И я понимаю, да, что если человек фиксирует то, что у него в теле происходит, ну, скорее, да, это вот как раз те техники, которые связаны с mindfulness, да, с нашим, uh-huh. С практиками осознанности. И я могу через, например, через телеску, через тот инструментарий, который у меня есть, из телески или с там, психосоматических каких-то вещей, mm-hmm. я могу давать комментарии, давать обратную связь по тому, что мне человек пишет по своим телесным реакциям. Какие точки, какие места, какие зоны у него фонят, да, каким образом это ощущается, там, как сдавление, как сжатие, как наоборот радость и легкость. Mm-hmm. Вот. Этот словарь, он есть в телеске, он есть там, в психосоматических каких-то, да, подходах. Вот. Если человек в рефлексии мне пишет картины, да, то есть там какой-то метафоры какие-то прям одна на другой, третий погоняет из разных пластов. Mm-hmm. Значит, библейских времен от Адама и Евы, то есть мы и с такими вещами тут сталкиваемся, mm-hmm. вот, и заканчивая какими-то непосредственными вещами. Mm-hmm. Вот, я понимаю, да, что человек глубоко, и у человека другая картина мира, mm-hmm. другой словарь, другой подход жизненный, и я пытаюсь, ну, как бы вот в этом словаре разговаривать. Mm-hmm. Да. То есть, вот, когда ты говоришь о глубине, ты в основном апеллируешь к этому, ну, к разной степени измененных состояний сознания, да, вот таких трансов. Это так, да, с другой стороны, я не знаю, да, сейчас попробую сформулировать. Есть еще такая штука, как глубина честности с собой. Да, это, ну, то есть можно зайти очень глубоко, да, там в смысле загруженности, да, вот этой трансовой загруженности, измененного состояния сознания, вот, но при этом рисовать себе иллюзию, ну, такую иллюзию, которая... Ну, а тебя это что-то защищает, наверное. Ну, да? А вот как ты как раз, интересно, это как-то, как мы можем отличать иллюзии от неиллюзии? Ну, для меня это лишь долгий контакт, да, с человеком. Угу. То есть, опять же, да, если я вижу... Я вижу разницу между тем, что говорит человек, да, на словах, mm-hmm. а какие эмоции он озвучивает, что и что у него там с телом происходит, да, mm-hmm. если человек в глазах у меня. Ну, тут диссонанс mm-hmm. есть. Mm-hmm. Да, то есть конгруентность такая. Конгруентности, если нет конгруентности, да, в этих состояниях, то это понятно, да, что, ну, как бы, причем, да, человек может врать самому себе жизнерадостно, чем, в общем, обычно по жизни занимаемся mm-hmm. очень часто. Вот. Если я не вижу человека, да, то Ну, на самом деле, я не знаю, в каком поле это происходит. Правда, не знаю. И, наверное, никто не знает, да? Наши научные ребята и научные друзья скажут, что все это фигня, да, я это чувствую. Это... Но если, да, произнести фразу «я это чувствую», да, вот, то многие скажут, что все это фигня, это иллюзии, мы... И я тоже... Ты чувствуешь что-то по поводу клиента? Да, да, даже если я его не вижу. Вот. Но какая-то это... интуиция, скорее, да? Да, оставим это в поле мистики где-то, да, вот... Но по большому счету, да, если уж совсем, да, перейти в какое-то рационалистическое такое поле в этой точке, то да, через некое долгое продолжительное общение, через то, как человек пишет мне, как он мне отвечает, да, строит mm-hmm. фразы, что он вербализует на словах как то, что его интересует, и что он мне выдает в тексте как рефлексию, да, ну, в свою, я могу довольно точно, да, сказать, что там происходит, врет ли человек или не врет, и чем на самом деле его телу хочется заниматься, да, и какие проблемы на самом деле телу хочется решать. Вот это тоже интересный такой момент, вот хочется телу решать. Что еще решает, кроме тела? То есть, если может решать тело, а может еще что? Ну, видимо, убеждения. Видимо, есть какие-то убеждения, но последние несколько занятий наших с девушками, с моими дистанционными, мы как раз про убеждения. Вот. И... Ну вот да, то есть смотри, да, получается, что на входе в занятие формулируется одно какое-то убеждение, mm-hmm. а на выходе после практики mm-hmm. девушке становится понятно, ну или мне становится понятно, и я там предлагаю свою версию, mm-hmm. но чаще во многих случаях становится понятно, что, собственно, проблема-то в другом поле mm-hmm. лежит. Вот. Либо она сформулирована так, что она вообще... Я не знаю, да, это часть моей филологической жизни. Я довольно внимательна, в принципе, к словам. Mm-hmm. Вот. И то, что и как формулирует человек, да, ну, например, сейчас как бы вырываю из контекста, да, но, mm-hmm. ну, чтобы как бы соблюдать какие-то правила конфиденциальности, да, mm-hmm. вот, но если, например, в убеждении звучит, ну, прям просто слово «мужчина», mm-hmm. Я понимаю, да, что на входе человек, скорее всего, имел в виду свои какие-то там отношенческие вещи, парные вещи, да, и так mm-hmm. далее. Но если мы формулируем там как просто мужчина, да, или просто mm-hmm. женщина, для меня в этом поле лежат там все мужчины и все женщины, да, mm-hmm. вот. То есть если кто-то кого-то теряет, да, там и не может удержать, это не про партнера. Mm-hmm. Это про весь вот этот вот наш, не знаю, там, многосотенно лет опыт исторический, да, когда не удержать, не вернуть, не потерять того, кто ушел там на войну, в тюрьму, да, а это может быть отец, брат, муж, жених, сын, да, вот они все мужчины. Вот. И становится понятно, да, вот когда ты понимаешь, да, что было сформулировано в начале, и что пришло там внутри в рамках практики, да, о чем мне потом рассказывают, становится понятно, что проблема может быть глубже, шире, сбоку. То есть человек может прийти с решением, там вот конкретно есть партнер, там, да, с ним какие-то отношения. А вы с помощью этой работы выходите на какие-то архетипические пласты. Ну, например, да? Например, может вынести и туда. Угу. И а я вот... тогда я могу это предложить просто в качестве гипотезы, да, то есть я все время повторяю, что то, что я предлагаю, это исключительно гипотеза, да, а вовсе не аксиома. Угу. Хотя я периодически сталкиваюсь с тем, что мне говорят, да, о том, что жаль, что не аксиома. Вот. И мне кажется, если мы говорим сейчас о нашей роли как проводников, я как-то в последнее время стала опасаться произносить слово «учитель», хотя я раньше так очень жизнерадостно, когда меня спрашивали, чем я занимаюсь, я раньше очень жизнерадостно говорила, что я учу и лечу, а вот ни хрена на самом деле, потому что, но это не так. Есть какие-то вещи, которым невозможно научить, вот, есть какие-то вещи, которые невозможно привнести лечением извне, вот, но можно побыть проводником, например, да, поэтому то, что я могу от себя предложить, это лишь гипотеза, да. А там уж люди сами отзываются, не отзываются, готовы, не готовы. Ну, понятно, что все это слова, они в каком-то смысле синонимы, могут быть синонимами, но каждый из них все равно нагружен каким-то культурным бэкграундом. Ну и вот, скажем, учитель, опять же, это может быть там школьный учитель, это один контекст. Но вот когда мы говорим о каких-то таких духовных сферах, и мы говорим учитель, вот для меня там слишком много, особенно в русском языке, очень много нагрузки, и я тоже стараюсь от этого как-то отстраняться. Когда меня начинают там учителем называть, то я как-то, нет, извините, я вам не учитель. Ну и понятно, что по поводу лечения тоже, это очень специфическая вещь. Да. Она подразумевает и какое-то более фундаментальное образование, и, конечно же, вот, собственно, ну, что ты именно этим и занимаешься. Вот, слово «проводник», оно сегодня оно более нейтральное, но и для меня оно там подходит близко, но его сложно вот объявлять. Да, моя профессия проводник. Да, проводник. Куда? Какой еще ты проводник? Даже проводник. Одногруппник из первого моего образования. Вот, зовут его Лёнь Клейн, он журналист на «Серебряном дожде», и он про себя говорит: «Я просветитель». Просветитель, ну да. Я тоже просветитель, да. Вот для нас это, по-моему, такое. Мы совик затейник. Ну, совик затейник там. Слушай, вот я еще хочу вернуться к тому, что ты говорила. Я тут иногда вот зацепляюсь за твои определенные слова, фразы, которые мне тоже интересны. Ну, вот что-то у меня там как-то заигрывает в терминах процессуальной работы. А вот ты сказал, значит, ну вот когда ты работаешь с человеком, и он там приходит с определенной очень частной проблемой, там, скажем, с партнером, но вы там в итоге этой работы выходите на какой-то такой уровень глобальный, архетипический, там, не знаю, трансперсональный. Но из своего опыта я знаю, как это работает. А вот ты же скажи, чтобы было понятно. А почему это должно помочь? Вот вы, окей, человек пришел с конкретной заявкой. Верните мне мужа. Помогите вернуть мужа. А в этот раз именно про архетипы, про то и про сё. Как это помогает? Слушай, да, я понимаю, что всегда хочется крылышко летучей мыши, да, посыпать хвостиками кого-нибудь еще, все это жизнерадостно в полночь выпить, и будет нам много счастья. Я не знаю. Да, то есть у меня есть свойство такое, ну, это мое собственное, да, я понимаю, что таких людей, как я, три вагона с тележкой, да, но это нелинейное интегральное мышление. Я понимаю, что если я дергаю за одну какую-то ниточку, то это отзывается во всех сферах жизни. А, нормальный такой интегральный подход. Кен Уилбер можно, да, можно и не Кен Уилбер, вот, если хотите. И я понимаю, что, ну, на самом деле, дергать можно из любого квадратика в любую сторону, да, и как-то отзовется. Иногда, по ощущениям, да, но если брать там те самые циклы Колба, то известно, в его концепции решение проблем лежит всегда на уровень выше, да? Поэтому в конечном счете, если мы хотим, ну, какой-то особый, не знаю, нехорошее слово «особый», если мы хотим, может быть, большей ясности или большей, там, не знаю, частоты понимания того, что происходит с нами, может быть, имеет смысл залезть на уровень выше и попробовать поисследовать там. Может быть, там действительно найдется решение. Вот. Это с одной стороны, да, с другой стороны, ну, тянешь за один хвостик, вылезают какие-то другие хвостики, и проблема тогда получается, да, что ну, мы целые, мы решаем проблему в комплексе. Вот. Ну вот для меня просто здесь... Как бы мы там это ни называли, действительно, проводником, там, тем-сем, но все-таки, когда люди к нам приходят часто, они приходят с какой-то болью в любом случае, да, ну, с каким-то страданием. Вот как раз, вот, ну, как, предположим, ушел муж, и это действительно лишение некой целостности. Вот если представить, что я с мужем, и я целый, как бы, мне не болит, а вот он ушел и заболело. А если я лишилась, если я женщина, целостности какой-то, вот без мужа, да, я прихожу с этой болью, но потом, когда мы выходим, вот как ты говоришь, на какой-то другой уровень, может быть, там не обязательно, что муж вернется. Да, что, нет, не обязательно. Да, но может быть так произойдет, что я что-то такое пойму глобальное, да, и вот произойдет отпускание внутреннее этого мужа там, и что я пойму, что да нафиг он ее вообще это не нужен, я и сама так, мне и самой нормально. И в любом случае вот эта боль облегчается, ну так или иначе, она уходит, там страдание уменьшается, да, то, и как раз да. Человек обретает новый какой-то уровень целостности. Да. Да. Да, я согласна с тобой, это может быть так. Это может быть, наверное, как-то иначе. Да, возможно, это не то, чтобы да, там, отпустить да, и сказать, нафиг он мне нужен, а повнимательнее присмотреться к себе и, там, может быть, увидеть что-то о себе неплохого, да, то, что там надо починить или подкрутить, потому что очень многие приходят же с мыслью о том, а давай я в себе что-нибудь еще подкручу и починю, и тогда будет счастье. Вот. А наоборот, да, увидеть, ну, возможно, увидеть то, как устроено мое страдание. Вот. И тогда, да, может быть, найти какие-то способы помощи себе, самопомощи себе. Вот я сейчас рискую, да, навлечь на себя какой-нибудь там гнев широкой психологической общественности, но мне кажется, что такие телесные практики, которые, да, они в большей степени, чем что бы то ни было, они заточены на то, чтобы, ну, собственно, да, прям метафора телесная-телесная, дальше некуда, поставить человека на свои ноги как можно быстрее, да? То есть нет задачи, ну, сейчас опять, да, скажу какую-нибудь жуткую гадость, нет задачи служить эмоциональной помойкой для человека. А почему же это гадость? Мне кажется, это вполне нормальная, экологичная задача для помогающей профессии. С какой стороны? Ну да, да, просто звучит, наверное, грубо, да? Вот, но в данном случае нет задачи, то есть можно принимать, да, можно перерабатывать, можно стать контейнером, да, на какой-то момент, можно возвращать то, что тебе, озвучивая, да, предлагая другие взгляды, другие какие-то гипотезы на эту тему. Но есть задача, да, в конце концов поставить человека на свои ноги, дать ему возможность двигаться самому на своей пружинящей походкой. Вот. И мне сейчас скажут, да, что у всей психотерапии такая же задача, но по моему такому сугубому ощущению, то, что делается через тело, да, любыми способами через тело, оно как-то добегает быстрее. Ну, и я считаю, что оно еще и стабильнее остается, опять же. Да, вот оно как-то и стабильнее остается. Ну, больше остается со мной, как вот этот навык, потому что действительно... Да, живут, да. Когда ты это проживаешь и осознаешь в теле, да, и что это вот так вот, да, ну, что оно живое, что оно реагирует, что оно вот тебе такие подсказки дает, ну, да. Слушай, а вот... Ну, ты уже упомянул, что ты по первой профессии филолог, да, что у тебя такой филологический бэкграунд, и что, безусловно, влияет вот твое внимание там к словам и прочее. Такое, ну, можешь еще чуть-чуть, есть ли еще какие-то влияния на тебя? Ну, потому что мы же, ну, как мне кажется, мы для нас особенно характерно, для людей, которые работают вот в сфере так, сознания широко, да, работают с сознанием, для нас... Очень важны наши какие-то, наши личные истории, да, как мы сформированы, чем мы сформированы, и, собственно, вот те инструменты, которые мы используем, они очень как-то связаны с нашей личной историей, может быть. Поэтому вот какая здесь своя какая-то история вообще связана? Ну, ты знаешь, я когда-то некоторое время назад, ну, может, лет 5, наверное, назад, написала такой маленький текстик. В общем, писала я его в качестве творческой автобиографии. Вот. И он начинался с того, что в 15 лет меня очень занимали люди, тексты, и человеческое страдание и счастье, но в тот момент, когда мы учились и заканчивали школу, практически невозможно было двигаться по всем направлениям сразу, да, надо было выбирать что-то одно, и я выбрала, да, красоту текста. Вот. И вот в этой красоте текста, наверное, читала, искала, вычитывала про людей, про красоту, про любовь, про страдания, про все остальное. Да, и, в общем, каково же было мое удивление, когда я после там, 40 лет обнаружила, что я, в общем, всю жизнь занимаюсь тем, что я хотела делать в 15, причем не последовательно, а параллельно. Вот. Ну, в общем, как-то, вернее, где-то в каких-то местах, конечно, было последовательно, а где-то в каких-то местах стало очень параллельно. Сейчас это очень параллельно, интегрально, там, как хочешь. А параллельно что? И вот это... Если действительно начинать, то я начинала, как училась в пединституте, да, в качестве учителя русского языка и литературы, и я очень... Помню свое состояние, да, почему я туда пошла. Мне всегда говорили, ты туда пошла, потому что тебя мама учитель русского языка и литературы. Она мне говорила, я всегда, в общем-то, хотела, чтобы, ну, такая, в общем, наивная пистолотца, я всегда хотела, чтобы в моем присутствии детям было бы несколько легче, чем мне было самой в школе. Ну, в общем, да, у меня педагогическая история скорее от недостачи, чем от наполненности. При том, что я точно знаю и понимаю, да, что те, кто когда-то учился у моей мамы, они ее, в общем, помнят до сих пор в качестве такого примера, образца хорошего учителя. Но это было не про это было потому, что мне было довольно паршиво в школе. Вот. Ну вот, и где-то на третьем курсе мне мой преподаватель литературы предложил тему для курсовой работы. Сказал, а не хочешь ли ты поизучать стихотворные переложения псалмов? Этим никто никогда не занимался. Вот давай. Я говорю, окей, хорошо. Такой, ну это конец совка, да, времени советского. Ну, в общем, понятное дело, что ни материала, ничего, непонятно, где чего брать, тем более, что это там средние века плюс там 18 век, начало 19 века. И я вот влезла, из этого потом выросла диссертация, вот, которую я защитила через 10 лет после того, как закончила аспирантуру. Так уж жизнь сложилась, да. Вот, и дальше, в общем, стало понятно, что я по уши туда влезла, и мне стало интересно, да. Ну, я не знаю, как ты учился, да, но я черновики своей курсовой работы писала еще в тетрадочке, без всякой печатной машинки, вот, тем более без компьютера. И вот эти вот ручные тексты, значит, я оттаскивала своему научному руководителю, причем я еще параллельно там делала заметки на полях со своими размышлениями на тему того, что ж я там обнаружила в этих текстах, в коренных текстах, в текстах переложений. Вот. Я помню, что я ему писала о том, что меня совершенно поразило, какой страшный и бесчеловечный ветхозаветный бог. Вот, это было, ну, мне тогда было 19 лет. Вот. И как-то меня вот эта идея стала очень сильно тоже занимать. Ну вот, поэтому, наверное, это, так... Это идея какая? Вот, идея того, почему так, да? Почему в ветхозаветных текстах Бог такой, да? Почему в евангельских текстах Бог другой? Кто дал? Да, потому что у Ломоносова, когда ты начинаешь ковыряться, да, он Ломоносов пишет, я не смею дать в переложении большего разума, чем псаломские стихи имеют. То есть, да, человек 18 века ставит перед собой задачку максимально следовать исконному тексту, смыслу исконного текста. Внимание, вопрос, а смысл кто поймет? А кто ему трактует смысл? И мы возвращаемся к тому, о чем мы сегодня с утра говорили с тобой, да, контекст. И мы начинаем тогда понимать, что и Бог может быть разным в разном контексте. И задачи у человека по отношению с Богом могут быть очень разные. Вот. Ну, видишь, внезапно для самой себя я тебе сейчас, наверное, рассказала одну из самых таких вот своих определяющих идей по жизни, которая со мной всю дорогу. Спасибо. Слушай, ну, то есть вот этот твой, когда ты соприкасался... Ну, то есть, насколько я понял, услышал себя, как какой-то вот зов... Тебя был там давно. Вот. Ну, да. Соответственно, как ты его вот как ты шла к нему, соответственно, ну, да. Ты шла через там филологию, а потом. Я была преподавателем и в школе, и в вузе. Я в 98-м году, когда все рухнуло, да, там первый раз все рухнуло, да, я ушла в бизнес. Я 10 лет занималась public relations, вот, связями с общественностью. Причем тоже, да, не в аспекте того, что я там журналистом создавала какую-то. Да, штуку. Я занималась внутрикорпоративными коммуникациями. Потому что если вовне создать любой образ и любую иллюзию там, благополучия довольно просто, ну, люди же вовне, то найти смыслы и слова для того, чтобы говорить с людьми, которые внутри, это довольно сложно на самом деле. Да, потому что люди видят картинку изнутри. А надо разговаривать про отношения с работодателями, с начальниками, и отношения, и разговаривать для начальников про отношения с подчиненными, да, и каким-то образом это все облекать в какие-то смыслы, параллельно еще и опять же создавать и для публики какие-то вещи. И здесь у меня было очень хорошее партнерство. Вот в том, чтобы это делать. Да. Вот интересно, у меня просто всегда такие задачи занимают самого. Какие-то, знаешь, соединения очень каких-то разных пластов. Ну, вот как ты говорил там об этой интегральности. Вот есть, была у тебя эта задача в компании, значит, там какая-то такая коммуникативная, да, вот чтобы люди начинали там как-то друг друга понимать, слушать, налаживать эти контакты. И в то же время есть вот твоя какая-то глубинная там поиск смысла, почему Бог такой, там, вот какая-то вот какой-то основа такой, ну, духовной, что ли, да, человеческой, человечности, вот ты сегодня говорил об этом, да? Да. Оно как-то у тебя соединялось вообще, вот? Или это были какие-то два разных совершенно мира? Нет, соединялось. Соединялось, и... Ровно поэтому я, наверное, столько лет этим и занималась. То есть я пыталась ровно это пыталась сделать. Да? То есть я пыталась найти ценности и глубинные смыслы, которые могли бы людям, ну, дать основание думать, что они не зря здесь работают и, в общем-то, не зря живут, наверное, да, по большому счету. Да, вот ценностный уровень такой вывести. Ценностный уровень, да, ценностный уровень. Ну, и успешно? Как удавалось, люди-то понимали это как-то? Да, да. Ну, были вещи, которые, в принципе, ну, как бы вот... работали так, да, то есть был момент, когда встал вопрос о миссии, да, корпоративной, и, ну, что, от финансистов пришла идея о том, что мы должны акционерам обеспечить наивысшие дивиденды. Ну, в общем, если просто, да, с уровня здравого смысла подумать, 30 тысяч человек вряд ли будут очень сильно хотеть работать на то, чтобы обеспечить там 5 или акционерам лучшие дивиденды. Или не 5, даже если их 15. Вот. И поэтому... Мы 120 лет связываем москвичей друг с другом. На мой взгляд, более ценная вещь. Mm-hmm. Вот. Вот это я не очень понимаю. Ну, слоган. Ну, как слоган, как все. Вы такой слоган... Да, речь идет о московской городской телефонной сети. Вот. Вот, поэтому, то есть все годы, что я там проработала, в общем, наверное, я пыталась сделать какой-то сотворить образ такой очень московской и очень такой врощенной в почву этого города компании, да, там исторически врощенной, вот. У меня было очень хорошее партнерство. Это к вопросу о том, опять же, да, что мы сейчас делаем, о том, как сегодня Роман с утра говорил, мне интересно, да, не прийти к единому мнению, а услышать, чем мы, да. Вот когда играешь в пас, вот, это очень как-то качественно, радостно, иное способ думания для меня, ну, по крайней мере, для меня. Вот. Мне не нужна большая компания, но мне нужен пас для того, чтобы думать и чувствовать что-то. Вот. Поэтому это было так. Из этого то есть всего... ты создала, как, какой, ну, фактически такое создавала, там, какую-то историю, миф, да, какой-то компании, да, куда можно вписать вот с... Да, с да. Такой... Да. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Вот, из этого, конечно, ну, самый... Я могу тебе сказать про самый тяжелый момент, вернее, там, да, который мне пришлось там делать. Я писала текст про Нордост. Mm-hmm. И я, и второй тяжелый момент, я писала текст про взрыв на Гуреново. Mm-hmm. Вот, потому что и там оказались люди из компании. Mm-hmm. Вот, тот медведь, который потом по всем телеэкранам прошел, да, это был медведь. А было на развалинах Гурьянова, его всегда брали просто крупным планом. Mm-hmm. Этот кадр, там лежал медвежонок большой, игрушечный. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И это был медвежонок ребенка наших сотрудников. Mm-hmm. Они выжили, а ребенок нет. Mm-hmm. Вот. Это вот было, наверное, самые две таких самых вещи. Mm-hmm. Из этого всего действовал. Вот. Ну, вот так. 10, вот там было 10 лет, да. Потом в какой-то момент стало понятно, что я, видимо, уже не в рамках и не в границах никакой корпорации. Mm-hmm. Вот. Я после этого еще работала там на разные компании. Вот. И в банковской структуре работала, еще и в производстве работала как пиарщик. Ну, в общем, в какой-то момент стало понятно, что я за рамками, вот, и могу только снаружи mm-hmm. что-то делать. И тогда, в общем, я приняла решение, что я возвращаюсь вот в систему образования, а параллельно там уже была учеба психологическая всякая. Mm-hmm. Вот. И, в общем, стало понятно, что я возвращаюсь в систему образования на какие-то очень такие короткие забеги с тем, чтобы у меня было время и на то, чтобы что-то преподавать, да, и на то, чтобы заниматься тем, чем я еще хочу заниматься. Вот это вот, ну вот когда ты как раз сейчас уже пришла вот к своей нынешней профессии, тех, с которой мы сейчас вот говорим как раз, вот ну, что тебя позвало уже именно в эту форму? То есть вот как мы увидели, что зов какой-то, вот зов, там, не знаю, mm-hmm. исследование, вообще понимание, как желание понять вообще об этом мире что-то глобальное, он был как всегда, да, ну или там давно. Mm-hmm. А вот все-таки конкретная форма, она тоже в какой-то момент, может быть, начинает звать, да? И вот mm-hmm. здесь mm-hmm. что там тебя начало звать из этого? Почему? Я это поняла через несколько лет после того, как я вернулась преподавать. У меня такая аудитория. Это такие очень простые, совершенно не отобранные никем подростки от 16 и старше. Это колледж. А? Вот. С очень разными судьбами, с очень разными жизнями, с очень разной мотивацией прихода туда. Не все и не всегда хорошо говорят по-русски. И такое тоже там есть. Вот. Не всем далеко нужно это образование. Кого-то просто туда, что называется, разместили на передержку. Ну, правда, у меня других как-то вот нету слов по этому поводу. Я поняла, что в тот момент, когда я туда шла, мотив у меня был весьма-весьма нарциссический такой. Я подумала, ну я же умная тетка-то, я много знаю, я много умею, я много чего могу. Ну, в том числе и дать, да, детям этим, да, я им там протопчусь по мозгам, проедусь как-нибудь, и будут они все умные и счастливые. А вот хренушки. А вот хренушки. На самом деле я приблизительно два раза в год тестирую себя на предмет того, почему я до сих пор там остаюсь. И каждый раз себе этот вопрос задаю, каждый раз, в общем-то, я получаю новые ответы. Ну, какие последние какие были? Последние, наверное, в целом это «Делай добро, бросай его в воду». Помнишь такой мультик замечательный, армянский? Только-только недавно с Женей Пустошкиным про это говорили, как раз вот именно эту фразу, да. Ага, вот, то есть точно уже не преследую никому не причинить добро, не догнать и поумнеть насильственно кого-нибудь, нет. Вот как бы, если про детей, то делай добро, бросай его в воду, да, а если про себя, то у меня есть очень высокая степень свободы в этом месте вести и говорить, вести себя так, как я хочу себя вести, говорить то, о чем я хочу говорить. Mm-hmm. Как я хочу говорить. Mm-hmm. Вот, собственно, это меня держит. Слушай, а вот про добро, это как, для тебя самоценность просто? А зачем, собственно, делать добро и бросать его в воду? Это есть ли какое-то стоящее что-то за этим? Или это просто окончательная вот ценность, которая не требует никаких объяснений, там, как музыка. Музыка не требует объяснений. Зачем она? Она просто нужна. Сашка Сташенко на этот вопрос дает простой ответ. Я хочу жить в более качественном мире, более красивом. Не знаю, вот, наверное, в этой точке выразимое становится больше невыразимым для меня. Да, пожалуй, это то, что не очень требует объяснений. Вот, и кузи, как говорят итальянцы, так просто есть. Вот. Ну, вот я говорю, да, там... быть хорошей, нравиться кому-то. Ну, это может быть прикольно, да, на какое-то время. И, может быть, даже до сих пор прикольно мне иногда бывает. Ну, там, во вторник что-то там с детишками разговаривали, вот, объясняя им там немножко про структуру манипуляции, там, общение, вот, про «вы всегда», «вы никогда», «вы вообще», вот эти любимые манипулятивные фразы, вот. И, значит, детки, уходя, говорят: «Спасибо за занятие». Я говорю: «Да, пожалуйста». Ну, вот приблизительно стоит, вот он с таким же интонированием: «Да, пожалуйста». На что детки мне говорят: «Наталья Александровна, ну вот вы всегда такая». Говорю: «Какая?» «Классная». Вот. Ну, сказать, что мне это пофигу, нет, мне не пофигу. Мне приятно это слышать, безусловно. Да, я могу сказать там спасибо за комплимент. Вот. И как-то вот да, на этом разойтись, но тепло останется, безусловно. Вот. Ну, я думаю, что еще, ну, как, когда вот мы говорим там про это добро, ну, это же приятно. Ну, в смысле, да. Что даже не обязательно, что тебя там отблагодарят, но сам акт, Ну, как сказать, опять же, мы прошиты этим, видимо, нервной системы, что-то. То есть, когда мы это делаем, мы чувствуем какие-то приятные там чувства, приятные ощущения. Слушай, а ты, вот насколько я понял, ты с подростками, ты им как бы это что-то преподаешь там, как это называется? Ну да, у меня там, там программа все время меняется, стандарты все время меняются, поэтому у меня там разный набор, но базовые это какие-нибудь разные психологии, да, там, это, там какое-то, ну, что-то типа введения в общую психологию есть у меня. Периодически там это была социальная психология, управленческая психология, то есть вот там блок психологических штук, которые там время от времени возникают в разных стандартах образовательных. Вот. Плюс философия, плюс культурология, плюс какие-то коммуникативные дисциплины, которые тоже там время от времени всплывают, типа там деловое общение. Вот. Ну, вот такие вот вещи. Но ты не только теорию даешь, ты какие-то вы делаете практики. Самое интересное, да, что я даже, в общем, какие-то элементы из техник и практик умудряюсь периодически туда вклинивать. И как они воспринимают вот в целом, интересно? Они по-разному это воспринимают, и я как-то даже писала, в общем, большой текст на эту тему, кому, на мой взгляд, совершенно не нужна практика осознанности, потому что, ну, люди, опять же, да, из другого контекста совершенно. Ну, у меня время от времени появляются студентки, как они сами себя называют, покрытые. А? То есть они в традиционной одежде, в платках. Ну, хиджабом, наверное, это сложно назвать. Я не знаю, наверное, у него какое-то есть там свое название. Я тонкостей не знаю. Вот. Но они прям вот в таком виде приходят на занятия. Вот, то есть, да, у меня внутри всегда дилемма, да, по этому поводу. У нас светское образование, светское государство, да, а это вроде бы не очень светский компонент, да, такой. И я как-то внутренне все время пытаюсь где-то определить свою позицию. Но вот я точно понимаю, что им, например, эти вещи не нужны вообще. Слушай, ну а почему? Сейчас я объясню мой свой вопрос. Ну, мне кажется, практика осознанности, ну, окей, чисто технически, как мы сегодня там говорили, она базируется там на определенных буддийском контексте. Окей, но это как техника и объяснение ее, да, и вот как какой-то путь такой вырисовывается. И он может быть совершенно очищен там от религиозного любого контекста, в принципе. Да. Это чистая техника, это чисто просто модель и алгоритм действия. Но он соединяет нас с какой-то общей человеческой частью, которая абсолютно не зависит вообще ни от культурного бэкграунда, ни от религиозного, ни какого-то еще, ни гендерного, какого угодно. Это как раз о человечности, о нашем сознании, осознанности, это общечеловеческое качество. Почему ты считаешь, что кому-то это может быть, в принципе, там, не полезно? Это мы с тобой понимаем. То есть они просто считают, что им это не надо. Это мы с тобой понимаем, что это очищено. Для многих людей это совершенно не очищено. Ни от бэкграунда, ни от... Слушай, ну если это вообще не называть никак там, вот там, что сейчас как раз таки вот на Западе, mindfulness, они там часто стараются, никакого буддизма, ничего такого не надо ничего там не звать, это вот такая вот у нас техника. Вот упражнение на внимание. Я понимаю, что, в общем, те ребята, которые больше вхожи там из наших в систему среднего образования, да, там, кто заходил туда в проект «Учитель для России», я думаю, что они ровно так изъяснялись. Mm-hmm. Да, то есть упражнение на внимание. Yeah. Делай раз, делай два. Yeah. Вот. В этом смысле, да, но Я здесь даже немножко про другое, не столько про вот про то, что у них настолько мощно, да, то есть если они приходят так, как они приходят, да, mm-hmm. это позиция. Mm-hmm. То есть они это еще что-то демонстрируют этим, как бы заявляют. Они, безусловно. Да, это не просто так, да. Я периодически прихожу в сарафане. Туда, в колледж. Я не знаю, кто больше вызывает удивление, Наталья Александровна в сарафане или девушки в традиционной консервативной одежде. Вот. Это позиция, безусловно. Это с одной стороны. Но дело даже не в этом, а дело в том, что вот они к своим 16 годам, они очень... Ну, они — это про большинство вообще, да, моих этих самых замечательных студентов. Вот. Они очень сильно не в ладу со своим телом. Вот. Они стесняются, они зажимаются, они боятся включаться, да, в упражнения, где задействовано тело. Вот. Это в каком-то смысле нормально. Ну, что все проходят этот период. Да, понимаю, и это как бы, да, это вообще ни от чего не зависит. Это нормальное состояние в этом возрасте, да, быть не очень в ладу со своим телом. Но на это еще наслаивается, да, какой-то там бэкграунд. Религиозный там, да? Да, и мы тогда, в общем, получаем... Такой очень контекст, очень такой, да, отстраненный, зажатый, вот. Получается, что просто чисто технически сложно это сделать с ними, да? Вот, с ними сложно это сделать, а потом, да, я начинаю себе задавать вопрос, что вот если, да, начать раскладывать на мелкие кирпичики и составляющие, а что зачем, да, опять же, когда я начинала с того, мы с тобой разговор начинали с того, что, да, цель деятельности за пределами деятельности. Я с какой целью ей или ему, да, бородатому мальчику, вот, буду рассказывать... О том, что мы все люди, ну да, я в каком-то контексте я произношу эти фразы, безусловно, но она выйдет замуж. Ей. У нее есть картина, да, о том, где она может быть счастлива. У нее есть картина? Или... Да. У нее есть картина, где она может быть счастлива. Она ее себе сформировала. Поколенчески, семейно и так далее, да, там куча всяких превходящих, которые картину ей сформировали. Нахрена я ей буду разрушать эту картину? Будет это добром? Да, это сложно, конечно, вот это особенно сложно в таких вот организациях, потому что, когда, скажем, я делаю там свой тренинг, и, ну, любой, да, живой, там, в смысле, онлайн, офлайн, какой угодно. У меня вот есть действительно формат, я приглашаю туда людей, и у людей что-то откликается, у определенных людей, и они сами туда своей волей приходят. Да. А получается, что есть организация, у меня есть там какая-то программа, вот там социальная, значит, психология, там еще что-то. Но, как бы, соответственно, запроса там на какое-то внутреннее изменение у большинства людей этих нет. Да? То есть так? У многих детей нету, да. У многих детей нету запроса на внутренние изменения. И тогда, когда он появляется, они приходят отдельно ко мне и начинают отдельно со мной разговаривать. Понятно. И тогда я имею право, в общем, разговаривать с ними и помогать им делать то, что им может помочь, да? Вести их туда, что им может помочь, если они пришли ко мне сами. Слушай, ну вот тут мы сейчас совершили круг, я уже как бы хочу, чтобы мы близились к завершению, но вот как раз таки ты сказал там еще в каком-то середине разговора о том, что ну вот, как и любая, в принципе, как задача любой там какой-то терапии или любого, на самом деле, там, работы, вот, помощи другим, это вот, ну, чтобы они сами встали на ноги, да, что там, как это там, как это, что если ты хочешь там, чтобы, значит, накормить человека, дай ему рыбу, если, значит, хочешь там ему, научи его ловить рыбу, и он тогда сопьется, да. То есть, ну, вообще задача, чтобы он, значит, сам научился ходить ногами. Вот у тебя есть какие-то инструменты, которые ты... Ну, это, опять же, мы же делаем все-таки подкаст для, там, слушателей каких-то. Вот, что ты даешь ли ты что-то для какой-то самостоятельной работы людям? Вот как оснащаешь ли их ты какими-то там инструментами, вот теми самыми сетями, с помощью которых они могли бы ловить рыбу? Если уж тебя что-то такое. Ну да. Практики заземления, центрирования, безусловно, да. То, с чего мы все начинаем, все эти базовые вещи, сканирование тела, все, что повышает чувствительность к себе, вот, и все, что позволяет чувствовать собственные границы, границы чужих людей, возможность чувствовать там свой объем энергии, да, на здесь, на сейчас, возможность ее правильно структурировать, регулировать, да, потому что, в общем-то, эффективная работа — это не работа, как моя бабуль говорила, изо всех дрестен. Вот. Ну да, моя бабуль была простая деревенская женщина, да. Вот. Это, в общем, очень точное приложение усилий под очень конкретную задачу. Да. Недо делаешь, результат не получишь. Переделаешь, сдохнешь по ходу, ломаешься. Mm-hmm. Вот. Вот. Поэтому все, что помогает вот этой вот точной дозированности в своем движении, вот, это все про меня. Mm-hmm. Вот. Тебя периодически привожу в пример. Пожалуйста, в качестве человека, который очень точно, на мой взгляд, понимает свои ограничения. Мне тогда запала очень сцена про разговор о детском доме, вот, и то, как ты себя в этот момент держал и чувствовал, да, то есть я точно понимаю, что когда тебе говорили, что вот там 300 детей рядом там за стенкой, да, они там плачут или не плачут, и у них никого нет, я точно понимаю, что ты это проживаешь. Mm-hmm. Тебе это было видно. Mm-hmm. Вот. Но при этом, да, ты был прозрачен к этому, ко всему, да, то есть ты принял, ты каким-то образом переработал, контейнировал, и ты вернул, да, а все ли ты, что ты можешь сделать, да, в этой ситуации. Mm-hmm. Вот, и, ну вот, да, история про то, чтобы видеть свои ограничения, это тоже вот очень важная часть. История про то, чтобы распознать приемы, которые тебе могут помочь, да, не стать безграничным, да, а точно понимать, да, что можешь, что ты не можешь. Mm-hmm. Вот такие штуки я делаю, это мне кажется наиболее правильным по жизни, в смысле, да, бытийности, в смысле бытования, собственно. Ну да, да, спасибо. Слушай, ну давай мы уже будем завершать, ты просто скажи теперь, пожалуйста, вот куда ты приглашаешь людей? Вот сейчас люди какие-то слушают, очень разные, может быть, да, и вот какие они могут прийти, офлайн, онлайн, и куда угодно. Куда-то. Ну, можно прийти ко мне частным образом, да, на личные какие-то консультации, это раз, да, можно На этот год, я думаю, что есть ресурс, может быть, еще 2-3 девушек принять в эту закрытую группу, которая у меня есть, онлайновская группа онлайн-медитации. Ну, а она именно женская, соответственно, вы туда можно только не принимать. Она собралась именно женская, да, и мы как-то общим решением приняли вот так, такой разговор, да, у нас был, что вот поле безопасности женской, поэтому... Понятно. Мы пытаемся... Поэтому... Соответственно, там какие-то темы поднимаются, которые... Скорее, да. Да. Вот. Это вот такие форматы. И в ближайшее время, это с 4 марта мы с коллегой Олей Сухотинской набираем 12-недельный курс по работе с эмоциями, выходу из стресса. Это воскресенье, очно, Москва, в районе Таганки. И еще одна, значит, моя группа, я собираю группу по работе с границами. Это такие короткие, интенсивные тренинги, 2-часовые. Ну, я пока планирую сделать 2 2-часовых тренинга, просто насытить их теми практиками, которые позволяют там диагностировать собственные качества границ, да, и что-то делать, учиться говорить «да», «нет», там, отстаивать свое мнение, чувствовать там, откуда что взялось, мое не мое, это я тоже хочу в марте запустить. Это тоже живой тренинг. То есть это тоже вживую, да. Это тоже вживую. В Москве тоже, да? В Москве. Вот. Так что вот. Понятно. Ну, я там все ссылки дам на тебя, которые ты мне... Спасибо. Спасибо тебе за разговор. Был как-то живо и интересно. Спасибо тебе. Всегда рад тебя видеть и слышать. Тогда для подкаста сейчас давай скажем спасибо и до свидания. Спасибо и до свидания. Всем, спасибо всем, кто слушает. Да. Я отключаю запись.